Явившись домой, Вася поздоровался с родителями, тут же ушел в свою маленькую комнату и, не откладывая дело в долгий ящик, решил произвести установку фотографии на стену. Он развернул фотографию и рассмотрел ее еще раз. «До чего же далеко ушло вперед изобразительное искусство?» – восхищенно подумал он. «Раньше, чтобы одну картину хорошую нарисовать, художники месяцами из мастерской не вылазили, по две смены подряд вкалывали. А теперь взял девушку, взял фотоаппарат, щелкнул один раз, и вот тебе шедевр. Рафаэль отдыхает». Минут 15 Вася примерял фотографию и туда, и сюда, но наконец решил прикрепить ее около кровати, в ногах. Очень удобно получится. Лежишь этак на спине и разглядываешь. И по утрам сразу же в нее глазами упираешься, едва проснувшись. «Вася!» — позвала мать. «Я обед приготовила! Пошли кушать!» «Сейчас, одну минуту!» — ответил Вася, чувствуя, что не может оставить такое важное дело незаконченным. Он плюхнулся в кровать и прикинул, на какой высоте надо закрепить фотографию, чтобы было удобнее на нее смотреть. Потом достал из ящика ножницы, моток скотча и быстро прилепил ее за четыре угла к стене. Потом снова лег на кровать и оценил результат. «Ничего, висит ровненько. И фотка крупная, все хорошо видно. Полный улет». «Вася, ты чем тут занимаешься?» В комнату вошла мать. «Ох ты, какая фотография шикарная! Это мисс Вселенная, да?» Вася хотел ответить, но не успел. Она сразу же заметила одну вещь, которая ей сильно не понравилась. «Так, а почему ты ее сюда скотчем приклеил? Что за глупость? Ты же теперь испортишь обои, если будешь снимать ее обратно». «Не бойся, не буду», — ответил Вася и слез с кровати. «Ну пошли, пообедаем». Он помыл руки и прошел в большую комнату. На первое сегодня был борщ. Отец, крепкий бородатый мужик, похожий на капитана дальнего плавания, уже сидел за столом. Сегодня и у Васи, и у его родителей был выходной день. Работали они все по разным расписаниям. Вася — 2 дня через 2 по 12 часов на мебельной фабрике. Отец — 3 сутки через 3, школьным сторожем. Он уже достиг пенсионного возраста и поэтому нашел работу полегче, но совсем уходить на покой не торопился. Ну а мать работала инженером в КБ, и там у них график был стандартный — 5-дневный 8-часовой. Вася включил телевизор, чтобы обедать стало интереснее, но сразу же наткнулся на какой-то попсовый концерт с участием известных фонограммщиков, поморщился и переключил канал. Попсовики сменились баскетбольным матчем. Вася снова поморщился и снова переключил канал. Он люто ненавидел эту игру, потому что в школе, на уроках физкультуры, никак не мог усвоить ее правила. Футбол запросто, волейбол тоже вроде бы все понятно, а вот баскетбол никак, хоть тресни. Теперь на экране появилась небольшая телестудия, а в студии ведущий. Он договорил обрывок какой-то фразы и исчез из поля зрения. Вместо него возникла прекрасная девушка и бросила соблазнительный медовый взгляд в сторону телезрителей, уничтожая их на месте. «Ну и ну!» — обалдел Вася. «Ведь это же та самая девица с моей фотографии! Да на ней еще и одежда та же самая!» К этому моменту Вася уже забыл, как зовут девушку, но на экране появились титры «Ирина Петровна Григоренко». Ирина Петровна открыла рот и заговорила. Голос у нее оказался столь же очаровательный, как и она сама. Низкий, теплый, задушевный голос, идеально подходящий для того, чтобы объясняться в любви или рассказывать детям сказки на ночь. Время от времени он чуть-чуть подрагивал от волнения, но из-за этого слушать ее становилось еще приятнее. Своим проникновенным голосом девушка рассказывала о том, как все плохо в стране, как верхи воруют, а предпринимателей душат налогами, как бедствуют пенсионеры, как разваливается армия, как молодежь бросили на произвол судьбы. Ее рассказ был ярким и ослепительным, словно вспышка молнии. Но дело в том, что Вася страдал сильнейшей аллергией на политику, поэтому он не смог по достоинству оценить ее речь. «Конечно, мы будем ориентироваться на избирателей всех возрастов», — объясняла она. «Но в первую очередь на молодых. Именно от них больше всего зависит будущее страны. К сожалению, сейчас наше государство вообще не ведет сколько-нибудь продуманную молодежную политику. Мы считаем, что молодые семьи надо поддерживать материально, помогать им жильем, доплачивать им за детей — чтобы преодолеть демографический кризис. Сейчас ничего этого нет. Я скажу вам страшную вещь. Молодежь чувствует, что своей родине она просто не нужна. «Брешет», — заявил Вася. «Если б я своей родине был не нужен, это как раз было бы очень хорошо. Мне бы не пришлось бегать от военкомата». «Кстати, хорошо, что напомнил», — спохватился отец. «Я, кажется, еще не говорил тебе, что с момента, когда ты последний раз был дома, к нам два раза приходили из военкомата. Искали, естественно, тебя. Мне уже надоело им врать, что ты переехал. Каждый призывной сезон одно и то же. Сделай что-нибудь, наконец». «Так а что тебя беспокоит?» — пожал плечами Вася. «Разве ты им врешь? Это же чистая правда. Я действительно переехал. На дачу». «Баран, ты дождешься, что на тебя дело заведут. Хватит болтаться в подвешенном состоянии. Или иди служить, или собирай деньги на взятку, чтобы отмазаться. Или поступай в институт. Ты что думаешь, мы с матерью должны сидеть как на иголках, пока ты из призывного возраста не выйдешь?» «Отца понять можно. Так как он в силу своего рабочего графика обычно находился дома 3 дня из 4, то разговаривать с посланцами военкомата почти всегда приходилось именно ему, и лишь в исключительных случаях матери. Правда, иногда отец ездил на дачу. Но это случалось крайне редко. Родители уже фактически отдали дачу в полное распоряжение своим 3 детям. Больше всего там тусовал Вася, самый младший в семье, а его брат и сестра, успевшие обзавестись собственными семьями и отдельной жилплощадью, приезжали туда не так часто. Во время призывных сезонов Вася старался жить только на даче, а дома по возможности не появляться. С работы на дачу, с дачи на работу. Вот сегодня, правда, и домой понадобилось заехать. «Ладно», — лениво протянул Вася, — «это вопрос решаемый». «Ну так и решай быстрее», — поторопила его мать. Ничего не ответив, он сосредоточился на еде. Между тем Ирина Петровна на экране телевизора продолжала свою речь, и Вася почувствовал, что ее рассуждения оказывают на него очень своеобразное воздействие. С одной стороны, никому из политиков он не верил, а все их предвыборные выступления считал словесным поносом, в том числе и это. Но с другой стороны, изумительный голос девушки был настолько сладким и чарующим, что ее хотелось слушать бесконечно. Ни о чем с ней не спорить, ни о чем не думать. Что тут думать, чувак, все уже придумано до тебя. А только слушать и слушать, и медитировать, как под расслабляющую музыку. Таким образом получалось, что Ирина Петровна вроде бы несет полную ерунду, но при этом оказывает поистине гипнотическое воздействие на всех, кто ее слышит. «Что ж ты делаешь, дурочка?» — подумал Вася. «Куда же ты полезла? С такой внешностью, с таким голосом, да в такую помойку. Большая политика идти ее мать. Тебе бы днем топ-моделью работать, а ночью в сексе по телефону подхалтуривать, чтобы всем своим талантам найти применение. А ты? Зачем ты этим занимаешься?» Но общий эффект от ее выступления был все же скорее положительный. По крайней мере, после обеда Вася с большим трудом сумел оторваться от телевизора, так его затянуло. Передача-то оказалась длинная и продолжалась до сих пор, а вот времени свободного у Васи уже не было. Он взял мобильник и позвонил товарищу. «Алло, Вовка, ты? Привет. Ну как, на концерт-то идем? Ну собирайся, я сейчас подгребу». Сегодня должен был состояться концерт отмороженной панк-рок-группы с провокационным названием «Надо больше пить». Обычно ее называли сокращенно, по 3 заглавным буквам. Именно на это мероприятие Вася и приехал в город. Ему нравилась любая отмороженная рок-музыка, независимо от стиля. Можно сказать, что в плане своих музыкальных вкусов он был металлист и панк одновременно. Друзья встретились на улице, в определенной точке, где они всегда пересекались, точно на полпути между их домами. «Приветствую». «Привет, Вася. Ну что, будем сегодня на концерте баб клеить?» «А как же, конечно будем. Кстати, о бабах. Я сегодня такую зачетную фотку купил, ну вообще, и почти в натуральную величину». «Любопытно посмотреть, кого ты там купил». «Могу показать, мы сейчас пойдем мимо этого ларька, где я покупал. Там такая же фотка висит на самом видном месте, чтобы мужиков приманивать». Продолжая болтать, они дошли до рынка. Вася внимательно осматривался по сторонам, выискивая ментов. Впрочем, сейчас их тут не было вообще, он даже удивился. Вовка же ни о чем не беспокоился. Он был негоден к военной службе по состоянию здоровья. «Вон тот ларек», — показал Вася и свернул направо. «Сейчас ты такое увидишь. Приготовься как следует, а то упадешь». «Да уж», — обалдевшим голосом протянул Вовка, когда они подошли к киоску. «Спасибо, что предупредил. Это вообще писец». Он был просто шокирован увиденным. Но и Вася был шокирован не меньше, потому как увидели они вовсе не то, что ожидали. Фотографии на прежнем месте не оказалось, а сам киоск носил следы основательного разгрома. Газеты, журналы и фото знаменитостей были в беспорядке разбросаны по асфальту перед киоском, тут же валялись разломанные на части полки стеллажи. Часть газет и журналов была сброшена за прилавок, и сейчас продавец собирал их оттуда, так что пацаны его сначала не заметили. Но вот он поднялся из-за прилавка, и Вася увидел в его внешнем облике нечто новое, а именно большущий фонарь под глазом. «Ох, нифига себе! Кто же это вас так?» — спросил Вася. «Да хрен их знает, как они называются. Они не представились. Пришли пятеро дюжих молодцов, разгромили киоск, мне тоже бока намяли. Фотографию взяли с собой. Сказали, что именно из-за нее я и пострадал. Сказали, если еще раз ее здесь повешу, пострадаю еще больше. А говорили, она удачу приносит. Вот и принесла. Не надо меня подкалывать, мне и так хреново». «А куда же менты смотрели?» – удивился Вася. «Менты? Я бы тоже хотел знать, куда они смотрели. Что-то их тут не было, когда погром начался. Как корова языком слезала, исчезли и до сих пор не появляются. Наверное, менты испугались этих гопников. Их же целых 5 человек было. Да, это им не уклонистов от армии ловить. Тут дело серьезное. Вообще, конечно, это дикость. А чему вы удивляетесь, молодой человек? Мы же в красном поясе живем».